Бога ради, графиня опустила кофейную чашку, изогнув губы в улыбке. Мы его еще увидим. Винсан говорит, что Валисия Икс велела Пипсу переправить всех желающих на материк. Ничего, не переломится. Ему все равно надо забрать багаж, мисс Затсон. А сейчас я иду рисовать себе новое лицо. И миссис Хоффман тоже. Так что и вы, Элли, присоединяйтесь. Я пообещала, и она ушла. А почему бы и нет? Помимо прочих прелестей, грязный ручей хорош еще и тем, что там стоит черный автомобиль, ключи от которого в моей сумочке, вместе с дорожными чеками. Не лучше ли будет для всех заинтересованных сторон, если я сяду за руль и укачу бескрайние дали? «Гордыня не к лицу тебе, Элли!» — любила повторять тетушка Астрид. Мама выражалась иначе. «Милая, высоко задрав нос, ты не увидишь, куда идешь». Слеза скатилась по этому самому носу и шлепнулась мне на губы. «Черт! Во что превратятся мои ресницы?» «Как там говорится, лихорадку лечат голодом, а разбитое сердце вкусной едой?» Я в нерешительности зависла между двумя кастрюлями, выставленными на буфете черного дуба. И тут вошла Джеффрис. К счастью, в комнате царил полумрак. Карлица наверняка не заметит, что я плакала. «Чего разнюнились? Аллергия на пыль!» — огрызнулась я. Вылитая колдунья Гингема. Униформа служанки смотрелась на Джеффрис так же, как на мне балетная пачка, когда мне было 8 лет, и я была примерно ее роста. А уж эти кудряшки, будто пакля, и лицо, как дверной молоток. Увидишь такое в зеркале поутру и сляжешь навечно. Карлица оттеснила меня от буфета и заступила в караул возле шеренги кастрюлек и стопки тарелок. Мне что, надо купить билет, чтобы меня обслужили? О, черт! Она приподняла крышку, и оттуда вырвался непревзойденный аромат томатов, пряностей, усиленный беконом. Помешав большой ложкой, Джеффрис подняла следующую крышку. На сей раз дивный аромат буквально осел на моем языке. Пропитанные бренди фрукты, уваренные в клейкую тягучую массу. В животе у меня громко заурчало. «Вы что-то сказали?» Джеффрис сунул огромный, себя ростом половник, в миску с омлетом, приправленным сыром, сметаной и луком. «Вам что, язык прищемило?» «Я бы хотела попробовать вот это все!» Вперев меня красноватые глазки, она ткнула пальцем в 3 тарелки, которые я протянула. «Запасы, что ли, в своем комоде делать собрались?» «Яйца есть яйца, а помидоры есть помидоры. Незачем их смешивать!» «Ну вы и чудачка!» Как ни странно, это прозвучало комплиментом. «И бумажные тарелки, наверное, тоже не любите?» «Терпеть не могу!» Она шмякнула кусок омлета на одну из моих тарелок белого фарфора с голубой каемочкой. Вот и я говорю Пипсу, что бумажные тарелки больше всего прочего и способствовали падению старых добрых штатов. В давние времена, когда я была костюмершей у Тиолы Фейт, а его тупость служил швейцаром в театре, люди умели красиво принять гостей. Я протянула ей еще одну тарелку. «А что на собой представляет мисс Фейт? Из того, что я слышала...» «Лучше не упоминать о нашем знакомстве с Мэри. У меня сложилось впечатление, что вы мало с ней видитесь». На манер вертящейся двери Джеффрис повернулась другой своей стороной, не самой приятной. «Она босс, вот что она такое, и больше я ничего не скажу. Покуда в этом доме находится женщина, которая называет себя ее дочерью, у этих стен не только уши, но и рты». Под напором ее страсти я невольно попятилась. Она и нас с Пипсом прописала в этой своей книжке. Имена, правда, другие дала, видать, засовестилась, негодница. Ну так что с того? Думаете, я себя не признала? Прыгучие кудряшки и улыбка колдуньи. Скажете, не похоже? Так, надо живенько сменить тему. Должно быть, у вас сейчас масса забот, но, по крайней мере, на 2 меньше после отъезда Грогов. А кто отвез их грязный ручей? Только не я. «А вы как думаете?» «Не знаю», — я отшатнулась от ее половника. «И не вздумайте молчать, если кто из кандидатов посмел сунуть весло в реку. Слыхали, небось, правила? Никому из них не дозволено покидать остров. Вы все помощнички дурака валяли. Значит, остается только она». В Алисе Икс? Вряд ли. Она воды боится. А, значит, Мэри. Подтащив один из стульев тронов, я уселась за стол. Некоторые привычки так трудно изжить. Я беспокоилась за Бена. Поступил бы он столь необдуманно, отвез бы Грогов на свободу, если бы увидел их в отчаянии, стоящих на берегу, когда спускался в лодочный ангар за нашими вещами. Безрассудные поступки вполне в духе моего бывшего мужа. «Что, еда не нравится?» Джеффри с кофейником в руках остановилась рядом. «Что, вы очень вкусно?» «Значит, всегда за столом на стену таращитесь, да?» «Нет-нет». Я убрала со стола мокрый локоть. «Просто вчера вечером я случайно заглянула сюда, и на стене висело 6 ножей. А теперь их вообще только 3». С губ Джеффри сорвался леденящий кровь вопль. Я вовремя поймала кофейник. Она скакала на одной ноге, скривившись от злости, будто гном, который, вернувшись домой, обнаружил, что у него сперли тексты всех заклинаний. «Ну вот, сперва кто-то грубо нарушает правила, а теперь еще и это! Да эти ножи использовали при съемках печального дома!» «Вот как?» — я вцепилась в сиденье своего трона. «Можно спросить, вы часто так кричите?» «Ну да, психиатр мне предписал. Иногда могу по несколько дней кряду не упускать поры, а прошлой ночью аж 2 раза не сумела сдержаться. Здоровье, знаете ли, не купишь». Последующие ее слова были утеряны. Вентилятора под потолком в комнате не имелось, но внезапно возникло ощущение, будто его включили на полную катушку. 2 из моих тарелок вспорхнули в воздух, кофейник накренился и едва не опрокинулся. Оказалось, наш покой нарушил вездесущий голубь. Пернатый друг, должно быть, прятался за занавесками и подслушивал наш разговор. «Ну что это? У меня что, двоится в глазах?» «Нет, не двоится, их 2! Эй, птички, поосторожнее!» Голуби окружили меня, вынуждая покорно сдаться, заложив руки за голову. Меня спасла Джеффрис. «Эй, Дерби, охолони! И ты тоже, Джан! А не то сейчас обоим ноги поотрываю!» Птички послушно уселись на карнизе, уставившись на нас круглыми глазками, будто говоря, «Какие же идиоты эти людишки!» Я услышала, как позади нас закрылась дверь. У себя в комнате, бросая вещички в сумку, я сомневалась насчет экскурсии в грязный ручей. 2 компаний, а 3 уже толпа, особенно когда один из них в миноре. Саланши и Эрнестины будут навязываться со своими утешениями и советами, делиться секретами семейного счастья и хихикать над анекдотами о разводах. Я же буду давить из себя смешки не в попад, а они станут многозначительно подталкивать друг друга локтями или вовсе стучать себя по лбу. Если честно, мне это нужно. Хватит с меня унижений. Все это я говорю, чтобы объяснить, что мною руководили вовсе не альтруистические мотивы, когда я отправилась в комнату Мэри Фейт и постучалась в дверь. Мне необходимо было почерпнуть успокоение и поддержку в ее грустной улыбке и печальном голосе.